«Ты тоже считаешь, что Люси – очень вульгарная девушка?» – спросил синий кот у своего друга. Ответом ему был кивок. «Да вы, не нашла что сказать, блондинка. Короче, не занимай у Макса. Плохо кончится», – произнес Грей, а затем прилег на стол и сразу же уснул. Тыкнув пальцем по парню несколько раз, девушка снова тяжело вздохнула. «Если мне нечем будет платить за аренду и других вариантов не останется, похоже, придется продать себя в рабство этому Максу. Почему вообще в вашем городе такая большая арендная плата? Даже в столице снять жилье на месяц будет дешевле». Это Макс с довольным видом произнес Хэппи, что только доел свою порцию. «Кажется, это из-за него. Объясни». «Ну, я точно не знаю. Меня тогда еще не было», — признался кот. «Как-то он начал скупать недвижимость в Магнолии, а потом стал ее сдавать, выставив арендную плату в разы меньше, чем другие люди. Им стало невыгодно сдавать жилье. Они начали продавать его. Почти все квартиры и дома выкупал Макс. Несколько лет спустя он решил резко поднять арендную плату, сделав ее выше, даже чем в столице. Как-то так, то есть получается этот Макс, невероятно богатый парень», — глаза Люси сверкали жадным блеском. «А он же молод, да, а красивый, что сильный, это понятно. Не зря же эска хвоста феи». Нацу откинулся на стуле и похлопал себя по вздувшемуся животу. Ему явно было хорошо. «Кагура не подпустит тебя к нему», — разочаровал розово-волосый девушку. «Особенно с таким жадным блеском в глазах». «Точно-точно», — согласился с товарищем Хэппи. «Люси жадина. Кагура, а это?» — решила уточнить блондинка, ведь еще не все было потеряно. «Младшая сестра Симона, но Макса она иногда тоже зовет братом», — ответил Хэппи. «Она заботится о нем. Особенно хорошо Кагура отгоняет жадных да драгоценных блондинок. Мне кажется, или это был камень в мой огород», — недовольно посмотрела на синего кота девушка. «Тебе», — начал было Хэппи. «Не кажется», — закончил за него Нацу, а потом они вместе засмеялись. «А насколько он все же сильный и где пропадает?» Когда Ирза была недовольна тем, что Макс не подчиняется правилам или следует им, но в своем стиле, то несколько раз бросала ему вызов, чтобы проучить. Всегда проигрывала с одного удара Макса. Выслушав Нацу, Люси резко побледнела. Что за ММ-монстр? Ей было известно, что Ирза – невероятно сильная волшебница. Люси, Хэппи, Нацу и Грею уже приходилось выполнять с ней совместные заказы. Девушка помнила, на что способна Эловолосая. И теперь ей было сложно представить, что она кому-то проигрывает с одного удара. Ирза – это еще ничего. За нее парочку раз заступался Зигрин из магического совета. Он тоже отлетал от одного удара Макса. «Подожди, выходит, эти слухи о том, что Ирза и Зигрин встречаются, правда?» До ушей Люси дошло что-то, что оказалось гораздо интереснее рассказов про еще одного монстра из хвоста феи. «Мы видели, как они обнимались и ходили, держась за руку. А еще помню, как Зигрин парочку раз поцеловал Ирзу», — с серьезным видом кивнул Нацу. «Поэтому мы точно можем сказать», — продолжил Хэппи, — «что они просто друзья, и между ними ничего нет. Не могут люди ходить под ручку, целоваться и быть просто друзьями», — воспротивилась Люси. «Как не могут?» — уставился на нее Нацу. «Я же с Лисаной». Вдруг парень схватился за голову, а потом неожиданно взял своего синего товарища в руки, поднес его к лицу и чуть ли не прокричал. «Я что, встречаюсь с Лисаной?» «Ты что, встречаешься с Лисаной?» — ответил ему Хэппи, столь же сильно шокированный. Вдруг все маги в гильдии разразились смехом. До него наконец-то дошло. Крикнул кто-то из них. «Ага, мне уже было жаль Лисану. Выбрала же она этого тугодума. Любовь зла, полюбишь и Нацу», — сказал другой маг. Розово-волосый резко встал и побежал в сторону дома Лисаны, оставляя спящего Грея, Люси и Хэппи одних. «Давайте отметим этот день на календаре и каждый год будем выпивать, когда он наступит», — предложил один из волшебников хвоста феи. «Ты и так каждый день выпиваешь. Для этого тебе не нужен праздник, алкаш», — парировал Макс с соседнего от него столика. «На драку нарываешься, козел? Выпил и буянить потянуло». Вскоре потасовка поглотила весь первый этаж гильдии. Люси, чтобы не попасть под раздачу, спряталась за барной стойкой. Она хотела помочь Грею, но, увидев, что тот спит без трусов, неожиданно перехотела перетаскивать его тело в безопасное место. «Кагура, смотри, Симон бегает за голым Греем», — указал я пальцем в сторону, и когда моя подруга отвлеклась, уже хотел выбить дверь ногой и заорать, что наша группа вернулась. Выбить дверь получилось, только не мне, а тому человеку, что смог выбросить эльфмана из гильдии. Эта гора мышц упала прямо на меня и чуть не раздавила. Поднявшись на ноги, я уже хотел ворваться в гильдию, чтобы намять бока тому человеку, который кинул в меня эльфмана, как в мою грудь врезалась какая-то блондинка. Увидев метку хвоста феи, улыбнулся и хотел поприветствовать новенькую, как она закричала и отпрыгнула обратно в зал. Монстр. Следом из гильдии вылетел Хэппи. «Привет, Макс, а мы тут веселимся». Сразу же после слов Хэппи, та самая блондинка закричала во второй раз. «Монстр, я не займу у тебя денег, и ты не сделаешь меня своим рабом, как поступил с Греем. Оно видно, что веселитесь», с предвкушением улыбнулся я. «Мне тоже хочется поучаствовать в морда». «Куда?» — схватила меня Кагура за ухо, когда я двинулся в сторону дерущихся магов. «Ты еще не полностью пришел в себя после нашего задания». Я с тоской посмотрел на веселящихся товарищей, но в целом Кагура была права. Мне на самом деле нужно было чуточку отдохнуть, а вот уже потом. «Мастера тут нет?» — спросила Кагура у Хэппи, получив отрицательный ответ, уже обратилась ко мне. «Тогда я тоже пойду домой. Пока, Макс». Кагура тоже была уставшей, но ответственность, в отличие от Роки и Пауза, не позволила ей сразу же направиться домой. Она хотела перед этим доложить Макарову о завершении нашего задания. Заказ был С-ранга, который считался еще и столетним. На самом деле этому заказу не было столько лет. Просто угроза, ответственность и масштабы вынудили присудить магическому совету, от лица которого и поступил запрос, этому заданию подобный ранг. Не каждый день волшебникам надо отыскать портал в другой мир, воспользоваться им, отпинать бескультурных людей, а по факту целое государство, что из земного края выкачивает энергию, и умудриться еще как-то вернуться на родину. Выдалось и мне, честно говоря, не понравилось. В этом мире правда были проблемы с магической силой, поэтому местным приходилось для своих нужд красть ее из других. До того, как оказался в Эдолосе, я, наоборот, в него рвался. Считал, что раз это другой мир, то проклятие Анксилама на меня перестанет действовать, что, наконец, освобожусь от него. Ага, конечно, чертов бог проделал впечатляющую работу. У нас с ним, скорее всего, разные представления о мире. Если я под этим термином подразумеваю только земной край, то Анксилам, вероятно, вселенную, в которой мы находимся, или вообще все, что существует. Надеюсь, про последнее я ошибаюсь или спасения от проклятия не будет. Вообще говоря, следовало догадаться, что нахождение в другом мире мне не поможет. Я же был в домене бога войны. Это, конечно, не иной мир, но все же не земной край. И в этом пространстве проклятие Анксилама спокойно работало. Из здания хвоста феи выбросили Гажила, буквально пробив им стену. Судя по тому, как он ругался, это сделали Стинг и Роук. «Ах вы, маленькие неблагодарные засранцы!» Гажил хотел было вернуться в зал гильдии, но случайно заметил меня. Продемонстрировав свои клыки, владелец древней магии набросился на мою персону с кулаками. «Спритган, ты наконец-то вернулся!» Так как Кагура явно отчитала бы меня за драку, я решил играть нечестно и быстро вывести Гажила из строя. Уклонившись от его удара, коснулся парня и использовал усиление на его морской болезни. Оскал сошел с лица парня. Покачнувшись, словно опустошил несколько бочек крепкого алкоголя, Гажил свалился лицом в землю. «Ублюдок!» — прохрипел он перед тем, как вырубиться от моего пинка. Из-за использования магии почувствовал себя невероятно уставшим. Вот об этом и говорила Кагура. Так как энергии выдалось и практически не было, я так просто не мог пополнять свои запасы магической силы. Благо мы потратили несколько месяцев на то, чтобы найти портал, и всего лишь день находились в королевстве другого мира. Если бы были там подольше, то точно коньки бы отбросил. Я, конечно, как считал сам, подготовился к неблагоприятной для меня обстановке выдалось и заранее. Запасся большим количеством лакрим с магической силой, но не успевал их достать из своего кольца в другом мире, как практически вся энергия в сосудах куда-то исчезала. Некоторое время спустя, когда окончательно восстановился после похода в Эдолос, решил поинтересоваться у Макарова одной вещью. «Старик, я тут услышал кое-что интересное. Это правда, что ты отправил группу Эрзы на задание по уничтожению шестерых просящих?» Дрияр посмотрел на меня с подозрением, даже отложил бокал пива в сторону. Он уже давно знал, что я интересуюсь этой темной гильдией и все пытаюсь ее найти. «Да, они участвуют в операции по уничтожению шестерых просящих вместе с некоторыми нашими союзниками из светлых гильдий. Почему послал именно их? Они же слабые. Меня бы одного хватило, чтобы уничтожить эту гильдию. Если бы я послал тебя или Гилдерца, темные не стали бы обращать внимания на то, что с просящими расправился союз светлых гильдий. Вы бы перетянули одеяло на себя, а это поставило бы хвост феи в опасную ситуацию. Темные гильдии могли бы попытаться нам отомстить, хотя бы просто из-за желания прославиться, например. То есть ты остерегаешься ответного нападения? Макаров кивнул, прикладываясь к бокалу, но от следующих слов старик выплюнул все пиво. А что, если просто уничтожить всех темных? Это должно быть очень интересно, устроить на них охоту. Как думаешь, магическому совету хватит мест в тюрьмах, чтобы разместить всех преступников? Не вздумай, Макс, строго произнес мастер хвоста феи. Даже твоих сил не хватит, чтобы уничтожить все темные гильдии хотя бы в Фьоре. Проверим, спросил я, поднимаясь на ноги. И пока Макаров не успел ничего ответить, использовал усиление и рванул из гильдии, создавая ударную волну, что снесла столики в зале вместе с волшебниками, сидящими за ними. Шпанье! Сотряс магнолию крик Макарова. Глава 50. Король ядов. На самом деле, я не собирался нарушать запрет Макарова. Ну, не так, как об этом подумал он. Если бы я разгромил шестерых просящих один, то это точно бы привлекло ненужное внимание темных. Я не опасаюсь большинства их гильдий. Меня заботит только одна, что состоит исключительно из демонов Зерефа. Вот Тартарос уже был поистине неприятным врагом даже для меня. Дело не в их силе, хотя верхушка гильдии, по слухам, может потягаться с весьма могущественными магами С-ранга. Самым неприятным в этом сборище демонов все же является то, что они по факту бессмертные. Тартарос не установил господство над Ишгаром только потому, что с ним уже несколько столетий скрытую войну ведут владельцы волшебства убийц демонов, которым также помощь оказывают еще и убийцы богов. Больше половины демоноборцов в итоге умирают, сражаясь с членами Тартароса. Магам уже давно хочется окончательно разобраться с этой гильдией, да вот только им неизвестно, где она находится. Поэтому, даже если уничтожить демонов с помощью древнего волшебства убийц демонов, они все равно через некоторое время воскреснут. Будут парочку лет после перерождения из-за воздействия магии жутко ослабленными, но, к сожалению, живыми. Чтобы предотвратить воскрешение демонов, надо уничтожить какой-то модуль в самой гильдии, что постоянно возвращает их на этот свет и даже частично защищает от магии убийц демонов. Мне вообще кажется, что разработали его в первую очередь, чтобы спастись именно от этого волшебства. Если я начну уничтожать темные гильдии, то однозначно привлеку внимание членов Тартароса. Только вот, в отличие от демонов, мой век весьма короткий. Я не смогу защитить хвост феи, когда умру. Были попытки установить, где находится Тартарос. Магический совет допрашивал арестованных членов сердца гримуара, но они почему-то раскалываться не спешили. Один из магов честно признался, что хоть и знает, как выйти на контакт с представителями этой гильдии, только серьезно опасается за свою жизнь. Мол, демоны могут достать его даже в стенах магического совета. Поначалу этому волшебнику никто не поверил, но уже на следующее утро его нашли повешенным в собственной камере. Слухи об этом инциденте в тюрьме распространились довольно быстро, и другие темные маги, почти готовые заговорить, заткнули свои рты. Заставить их после этого сказать что-либо стало вообще невозможным делом. К сожалению, та же Уртир не знала, кто работает в совете на Тартарос. Ей не было известно и то, где находится база этой темной гильдии. Если бы удалось узнать об этом, я бы тут же нашел Фудзимата. Он-то со своими товарищами-демоноборцами заставил бы членов Тартароса похохотать. Ладно, подумаю о том, как уничтожить Тартарос чуть позже, когда разберусь с нынешними своими делами. Прибыв на загородную виллу мастера Боба, я стал искать своих товарищей по гильдии и представителей союзников. Делом это оказалось несложным. Ребята не только фанили магической силой на весь лес, сражаясь со своими противниками, а, в общем-то, с помощью своего волшебства сильно сужали круг поиска. Например, огромную ледяную гору явно создал Грей, а вот петляющий в небе метеор, скорее всего, Нацу, летать которому помогает Хэппи. Усилив свое зрение, смог увидеть, с кем это сражается мой товарищ по гильдии. Когда я распознал его врага, ухмылка сама собой наползла на лицо. Кобра, член шестерых просящих, наконец-то был мною найден. Удивительно, но этот маг смог что-то уловить. Он отвлекся от Нацу и устремил взгляд в мою сторону. Не зря эта гильдия так долго могла скрываться. У них были маги с очень хорошим чутьем на неприятности. Но раз я его уже нашел, кобра обречен. Развив ошеломляющую скорость, я оказался возле этого волшебника в небе, нокаутировал его одним ударом и тут же исчез вместе с ним. Нацу даже не успел понять, что произошло, а тот же запах он не уловил благодаря одному из моих колец, что уже не раз было опробовано на том же Лаксусе. Правда, кобра еще раз меня поразил. Он явно начал поворачиваться ко мне корпусом, пытаясь выставить свою защиту. Не успел, да и не помогло бы. «Ты где? Давай выходи сражаться, трус!» — кричал в небе Нацу, чьего противника я утянул с собой. В лесу, в котором велось сражение с шестерыми просящими и иными темными гильдиями, которое эта шайка успела подчинить, я пробыл до того момента, пока мои товарищи не победили всех врагов. После этого, с помощью Лакримы связался с Ирин и назначил ей встречу. Но следовало мне только захотеть направиться к обговоренному месту, как к нам с коброй неожиданно вышел сильно побитый маг. Кажется, среди шестерых просящих его звали Миднайтом. Сразу же после появления этого волшебника, мир погрузился во тьму. Иллюзия разрушалась. Стоило мне схватить Миднайта за шею. «Как?» – удивленно прохрипел он. «У каждого волшебства есть слабости и недостатки. Слабостью твоей магии иллюзии являюсь я», – ответил, сверкнув искусственным глазом, благодаря которому это волшебство на мне крайне плохо работает. «Меня никто не должен был видеть из шестерых просящих или членов других темных гильдий, но появление Миднайта все испортило. Его магию оказалось крайне сложно почувствовать. Он для меня словно бы был пустым местом, тем, чего не существует. Пришлось и его захватить вместе с собой на встречу с Ирин. Потом решу, что с ним делать. Чем так ценен этот кобра? Зачем он мне вообще нужен? Этот маг был искусственным убийцей драконов, как, впрочем, и Лаксус. Их волшебству не обучали крылатые ящеры. Они овладели древней магией как раз с помощью драконьей лакримы, что была вживлена в тела волшебников. Ритуал этот очень опасен. Когда инициируются подобным образом, маги чаще всего умирают. Но Эрин заверила меня в том, что это происходит потому, что современные колдуны утратили первоначальный ритуал и вместо него используют какую-то подделку. У оригинальной его версии не было подобных проблем. В этом вопросе я решил довериться той, кто и создал волшебство убийц драконов. Моя гибель явно не входила в планы Эрин. Когда я встретился с древней колдуньей, если она и удивилась тому, что приволок с собой двух бессознательных магов, то виду не подала. Практически сразу же она поняла, почему прихватил с собой кобру. «Ты отыскал донора. Просто замечательно». Волшебница на самом деле была рада, что, наконец, сможет закончить мою инициацию в драконоборцы. Легкий взмах руки Айрин, и из груди кобры вылетает красно-фиолетового цвета лакрима. Сам же волшебник начинает дышать так, будто у него приступ астмы. Постепенно я ощущаю от него все меньше и меньше магической силы. «Он умирает?» – нахмурившись, спросил у Айрин. «Кому какое дело до мусора?» – ответила она, даже не посмотрев на кобру. Волшебница была занята изучением лакримы в своих руках. Та вещь, что сможет превратить меня в обладателя магии убийц драконов, интересовала ее гораздо больше, чем смерть волшебника. «Ты раздобыл любопытный образец». Пожалев кобру, я открыл ему рот и влил зелье женьшеня. Вот это уже смогло привлечь внимание древней колдуньи. Напрасная трата зелья на врага. Он останется магом или дара у кобры больше нет, скорее всего, ответила Айрин. Его тело уже достаточно долго контактировало с драконьей лакримой, поэтому, возможно, даже останется убийцей драконов. А вот это уже было плохо. Ладно, надо закончить твою инициацию. С помощью лакримы кобры я овладел магией ядовитого убийцы драконов. Данное волшебство сделало меня чуть крепче, сильнее, выносливее, быстрее, улучшило чувства, особенно слух и обоняние и, главное, дало возможность манипулировать ядами, сила которых способна сразить даже драконов. Путем экспериментов, что мне помогла провести Айрин, удалось установить, что я могу создавать разные виды ядов, а также спокойно их поглощать, как это делают все драконоборцы со своим элементом. То есть я обзавелся тем, в существование чего вообще не верил, полным иммунитетом к ядам. И еще они не только мне не вредят, но и восстанавливают при поглощении магические силы или даже могут кратковременно усилить. Чудеса. Самый сильный яд, которым я мог атаковать, одним прикосновением разлагал деревья. Его поражающий эффект хорошо работал и на чешуе драконов. Айрин оторвался от себя одну штучку, и мы поэкспериментировали с ней. Колдунья и раньше считала меня весьма неприятным противником, но сейчас в ее взгляде я ясно видел опасения за свою жизнь. «Ты можешь стать сильнее, если убьешь драконов из Глинтины», — в очередной раз начала она разговор о крылатых ящерах с соседнего континента. «Это увеличит твои шансы на победу над Акнологией. Я могу расправиться первым делом с тобой. Это тоже должно увеличить мои шансы», — привычным образом ответил я ей. По факту, мне предстояло некоторое время потренироваться с магией убийц драконов, чтобы научиться применять особые заклинания этих волшебников, но благодаря Айрин данный этап оказался стремительно пройден. Нет, она не обучала меня лично. Предложила кое-что попробовать. Дать ей архив, с помощью которого она загрузит в мою голову информацию о магии убийц драконов. Мне не хотелось делать возможного противника сильнее, но слова Айрин звучали довольно рационально. Самым ценным для меня ресурсом сейчас было время, и сильно не хотелось тратить его на постижение магии убийц драконов. Айрин не соврала, она передала свой многовековой опыт владения волшебством убийц драконов. Благодаря ее знаниям мои навыки в этом волшебстве взлетели на такие вершины, которые Нацу, Кобре или тому же Лаксусу даже не снились. Сейчас, возможно, меня в этой магии могут переплюнуть только сама Айрин и Акнология. И то с последним было не очень понятно, потому что могущественная волшебница подарила мне не только то, как применять заклинания драконоборцев, но и вроде бы вообще все знания об этом древнем волшебстве. Ныне мне известен каждый этап зарождения этой магии, буквально каждая мысль Айрин про волшебство убийц драконов. Но это было не единственное усиление, которое я получил в этот день. Старый лис Фудзимата меня обманул. Он передал мне не все знания про инициацию в убийцу богов и убийцу демонов. Ранее я думал, что смог овладеть первым видом магии, потому что начал наносить весьма заметный урон по богам и проклятие Анксилама чуть ослабло, но на самом деле оказалось так, что раскрыл не весь потенциал этого волшебства. Да, мои удары под усилением вредили богу войны, но на тот момент, как оказалось, я все еще был богоборцом без элемента. С элементом моя магия стала бы в разы сильнее, и я не морочил бы себе голову, как, например, поглощать силу противников и чем это будет отличаться от моего разделения. Но проблемы с этим волшебством уже в прошлом. Моя магия убийц драконов затронула и колдунство богоборцев. Отныне я еще ядовитый убийца богов. С окончательной инициацией этого волшебства сила проклятия Анксилама ослабла еще чуть-чуть, но вот исчезать оно даже не думало. С другой стороны, я был рад, что высвободил часть резервов. Интересно, затронул ли мировой пакт Фудзимату или нет. Я и так не собирался принимать его знания во зло, хотя и была мыслишка про пару ритуалов. Скорее всего, не должен был. Повезло старому лису. Но если найду его, так ты еще где-то откопал волшебство убийц богов? Впечатляет, впервые на моей памяти Айрин была так потрясена. И, кажется, она даже гордилась мной. Ну, конечно, я же ее ученик, а мои успехи, это ее успехи. Если бы твоя жизнь была не такой короткой, то ты точно смог бы подчинить весь земной край. Не интересует, ответил я ей, разглядывая свои кулаки. На данный момент я находился под максимальным количеством усилений для своего тела, и между тем руки были покрыты еще и магией убийц. На правой блестел яд, что хорошо работает против крылатых ящеров, а вот на левой уже то, что сможет сразить богов. Небольшое усилие с моей стороны, и эти два вида волшебства слились. Теперь оба моих кулака опасны как для драконов, так и для богов. Было даже не особо сложно. Нет, мой опыт использования разнообразной магии просто колоссальный, но тут дело, наверное, в том, что по факту магия убийц очень похожа друг на друга, против какого бы существа она ни оказалась заточена. Если сильно упростить, то волшебство, созданное Айрин, делает следующее. Объединяет энергию драконов и какой-то элемент, что позволяет в итоге поражать крылатых ящеров. Колдовство убийц богов по факту осуществляет то же самое, только там уже энергия самих богов, конечно же, в связке с каким-то элементом. Вот как раз магической силы Айрин не хватало, чтобы сделать из меня драконоборца. С помощью драконьей лакримы, которая ее генерирует, этот вопрос решился. Магическую силу человека можно было засунуть в лакриму и, когда она у него кончалась, он мог бы пополнить свою энергию из данного сосуда. Этот вариант я и предложил был Эйрин после неудавшейся инициации, но оказалось, что магия драконов слишком мощная. Обычные лакримы ее банально не удержат. Справиться с этим могут только именно драконьи лакримы, изготовленные из сердец самих крылатых ящеров. Осталось только пройти инициацию убийц демонов, и я овладею всеми видами волшебства убийц. Ты даже знаешь, как провести ритуал становления демоноборца. Айрин явно впечатлилась. Вообще говоря, удивительно, как магия убийц легко может перестроить мое тело. То, с чем трансформация справляется с большим трудом, волшебство драконоборцев делает, например, чуть ли не играючи. Да, ответил я на вопрос Айрин. К слову, другие виды древней магии очень похожи на то, что создала ты сама. Я знаю, ответила мне волшебница. Одна мысль может прийти сразу к нескольким людям. Но, похоже, тогда нас мучили совершенно разные проблемы. Кого-то тиранили демоны, у других были проблемы с драконами и богами. Как ты себя ощущаешь после совмещения двух видов магии убийц? Замечательно. Они очень хорошо дополняют друг друга. Тогда тебе действительно стоит попытаться овладеть волшебством убийц демонов. Может, благодаря этому станешь еще сильнее, после недолгих раздумий произнесла Айрин. Хорошо бы, но в последнее время никаких инцидентов с демонами не было. Поэтому я не смог овладеть этим видом волшебства. А если демоны где-то и бушевали, хулиганка по имени Мираджин из хвоста феи успевала про них прознать раньше меня. Ты же долгое время был на острове Галуна, произнесла Айрин. Но она сама понимала, что такое я не приму. На острове Галуна и правда были демоны, но дело в том, что эти существа там весьма мирные. Я бы даже сказал, крайне дружелюбные. Убивать их и пускать в качестве ингредиентов для ритуала не хотелось. Хотя, как я знаю, по словам Фудзимата, другие маги этим вовсе не брезгают. Если срочно надо сделать кого-то убийцей демонов, колдуны посещают остров Галуна и похищают его жителей. По факту для некоторого числа людей это поселение демонов является хранилищем ингредиентов на черный день, и сами жители об этом даже не подозревают. Услышав об этой практике, я прямо спросил Фудзимату, кто вообще является демоном. Люди или жители острова Галуна? Пожилой маг решил проигнорировать этот неприятный вопрос и перевел тогда тему. Как насчет демонов Зерефа? Вопрос Эйрин удивил на этот раз уже меня. А разве ты ему не служишь? Спросил я. Зерефу нет дела до неудавшихся образцов, покачала головой древняя колдунья. Его заботит судьба только последнего созданного им существа. Кажется, Зереф называл его Эндом. Если мы не тронем этого демона, то все в порядке. Кстати, а где сам Зерев? Айрин, будто самый обычный человек, пожала плечами. Никто не знает, но в этом нет ничего удивительного. Пропадать на некоторое время для него является нормой. Скорее всего, засел в какой-то глуши и занимается магическими экспериментами. А демоны Зерефа подойдут, решил уточнить я. Вполне. Главным в них является то, что они демоны. Это их суть, и ты знаешь, где найти одного из них. Ты, должно быть, уже слышал про них. Это объединение демонов называет себя Тартаросом. Похоже, сегодня судьба была на моей стороне. Я стал слушать Айрин с небывалым до этого интересом. Раньше они были мне неинтересны, но теперь ты смог стать ядовитым убийцей драконов. И как это связано с демонами из Тартароса? Среди них есть те, кто может использовать вещество или даже состоять из него целиком, что зовется антиэфирными наночастицами. Оно очень ядовито. Практически любое живое существо, в которое попадут эти частицы, получит ослабление волшебства. К тому же магическая сила в его контейнере начнет рассеиваться. Если человек вдохнет слишком много данных частиц, то он умрет. И как демоны с помощью него еще не захватили власть над Ишгаром? Спросил я. Им постоянно мешают убийцы. Оставшиеся драконы с богами тоже не дремлют. Даже звездные духи порой препятствуют демонам. Против всех них эти частицы бесполезны. Хотя сильные маги тоже довольно долго могут им сопротивляться. Ты определенно не просто так мне рассказал об этих частицах, с подозрением произнес я. Да, согласилась со мной Айрин, ты должен их поглотить. Айрин уже давно знала об этих частицах, но так как они против драконов были бесполезны, то не придавала им особого значения. Но вдруг появился я, пользователь магии ядовитого убийцы драконов. План колдуньи оказался прост. Я должен был поглотить эти частицы и усилить их своим новым волшебством. Превратить в нечто такое, что смертельным будет даже для акнологии. или внедрить особенность этих частиц в собственную магию, а пытаясь их поглотить, я сам не отправлюсь на тот свет, решил на всякий случай уточнить у своего учителя. Не должен, но, если что, я думаю, что смогу тебя откачать. Становление убийцей демонов дало мне гораздо меньше, чем я рассчитывал. Наверное, дело в том, что эти существа гораздо слабее богов и драконов. Демоны в основном представляют серьезную опасность только для обычных людей и магов. Эски с ними вполне могут потягаться и даже успешно сразить. Только вот без специального волшебства они способны воскреснуть. Демоны Зерефа и Стартороса имели возможность вернуться к жизни даже после гибели от магии убийц демонов. Но теперь у них этого сделать не получится. Вместе с Эйрин я сравнял с землей всю эту гильдию, в том числе и ту аппаратуру, которая даровала демонам новую жизнь и спасала их от волшебства убийц. Все равно их механизм воскрешения, по словам ведьмы, оказался для меня бесполезен. Помощь Эйрин мне понадобилась не только с самими демонами Зерефа, но еще и с их антиэфирными частицами. Они оказались настолько ядовитыми, что пробрало даже меня, хотя не так давно считал, что являюсь человеком с полным иммунитетом к любой отраве. Заблуждался. Вновь получил щелчок по носу. Частицы меня, конечно, убить были не способны, но вот без влияния Эйрин я бы точно отлеживался несколько дней после их поглощения. Ладно, будет еще одним уроком для меня, чтобы не задирал нос. Выдохнув, я убрал руку с виверны, которая от моего прикосновения умерла практически моментально. Сработало сразу несколько факторов. Во-первых, моя магия убийц драконов хорошо воздействует на любых ящеров. Во-вторых, без магической силы виверны долго не живут, а мой новый яд как раз выветрил из ее тела всю энергию. Она даже не успела понять, как умерла. «Потрясающе!» – довольно произнесла Эйрин, а затем она подобралась. Из ее тела стала исходить ощутимая сила. Все вокруг нас задрожало, но волшебница не спешила нападать. «Ученик, в мои времена выдающимся магам давали прозвище. Отныне ты, Спритган Макс, король ядов». Кашлянув в кулак, я неловко прервал торжественную атмосферу. «Знаешь, вообще-то, Спритган уже прозвище. Меня зовут Макс. Просто Макс». Спритганом прозвали противники. Мол, самая злобная фея. «У волшебника может быть несколько прозвищ». Сохранив спокойствие, ответила мне Эйрин. «И титул, данный учителем, значит гораздо больше, чем то, как прозвал тебя обычный народ. Это равнозначно второму имени». «Хорошо», — согласился я, в душе надеясь, что про короля ядов не прознает Гилдардс. Эпилог. «Спритган, на этот раз я тебе не проиграю», — ухмыльнулся лидер одной темной гильдии, доставая из пояса магический револьвер. «На этот раз, а разве мы раньше виделись?» Я приволок в руки магического совета много магов. Вероятно, он был одним из них. Хоть Макаров просил меня однажды словить всех преступников, что сбежали из тюрьмы, некоторые более мозговитые догадались залечь на дно, поэтому я не смог их отыскать. Кто же там остался? Мужчина передо мной в плаще сутенера не очень-то похож на волшебниц-тройняшек, а значит, это тот самый тип, которого я однажды поймал вместе с Лаксусом и другими магами. Как только оружие оказалось направлено на меня, без лишних слов лидер темной гильдии начал пальбу, и мазал он просто безбожно. Я даже заскучал, пока шел в его сторону. «Ты бы хоть потренировался, что ли?» Зевая, выдал я. «Заткнись!» С этим выкриком покрасневший маг применил свое волшебство. К слову, а ведь это странно, что убийца плохо владеет оружием. В следующее мгновение я ощутил давление на своих плечах. В прошлый раз меня придавило к земле. Помнится, тогда я решил, что противник владеет магией гравитации, но чуть позже он сам развеял мои заблуждения, сказав, что это нечто большее. На плечи давил вес моих сомнений. Все то, что беспокоило мое сердце. Когда маг применил свою магию, на его лице вновь появилась мерзкая улыбка. Вероятно, он желал придавить меня к земле, а потом подстрелить практически неподвижную мишень. Но загвоздка заключалась в том, что... «Почему моя магия на тебе не работает? Ты же сам говорил, что давит не гравитация, а собственные сомнения человека. Если нет сомнений, то нет и давления, глупый, невозможно». Ошеломленный противник начал медленно отступать. Но так как мне надоело с ним играться, я просто возник прямо перед ним и одной пощечиной вырубил своего врага. Тот даже дернуться не успел. Разглядывая бессознательных магов вокруг себя и остатки их гильдейского здания, я в очередной раз пожаловался на то, что как же с людьми трудно иметь дело. Вот был бы тут монстр, хватило бы отломать кусок рога и принести его в качестве доказательства заказчику. Но нет, я вновь связался с людьми, и это даже не было заданием. Мне никто не платил. Чувствую, моя жизнь свернула куда-то не туда в последние месяцы. Уж больно много бесплатно работать стал. Так как угроза Тартароса была устранена, больше не видел причин откладывать свою охоту за темными гильдиями. Пока Эйрин была занята тем, чтобы найти след Акнологии, я терроризировал магов-преступников. Они стали бояться меня больше прежнего, ведь за несколько месяцев благодаря моим усилиям число темных гильдий в Ишгаре уменьшилось на пару сотен. Оставшиеся маги забились в такие норы, из которых их просто так не выкуришь, либо же отправились на другие континенты, чтобы оказаться как можно дальше от окончательно обезумевшего Спригдана. Ну, удачи им. В Империи Арбалис законы гораздо суровее, чем в любом королевстве Ишгара, а на другом континенте за порядком вообще следят драконы. То, что оставшиеся темные гильдии организуются и ударит по хвосту феи, я не боялся. Тройка самых сильнейших устранена, остальные для моей гильдии не представляют опасности. Волшебники хвоста феи быстро покажут магам-преступникам, насколько было плохой идеей нападать на них. После того, как вырубил лидера очередной шайки преступников, щелкнул пальцами, чтобы убрать яд из тел магов. С помощью антиэфирных частиц я превращал волшебников в простых людей. Некоторые, вероятно, смогут восстановиться при должном уходе, только вот кто им его предоставит в тюрьме. К слову, первыми, на ком я испытал подобное использование яда, оказались Миднайт и Кобра. Организм последнего смог приспособиться к моей отраве, поэтому его магию пришлось выжигать с помощью закона фей. Ну и намучился я с ним тогда. Крепким гадом оказался. Не зря драконоборец. Айрин не смогла отыскать Акнологию. Она решила, что тот, скорее всего, ушел в спячку. У волшебницы не получилось его привлечь, даже полетав над Ишгаром в своей истинной, драконьей форме. Мой учитель считал, что Акнология может проснуться только после мощного выброса магической силы. Нечто подобное мы собирались совершить через некоторое время. Сейчас же, я сказал Айрин, что, возможно, дракон сам на нас выйдет. Ну, что я могу сказать? Обратился к команде, состоящей из Нацу, Грея и еще каким-то образом попавших на экзамен Венди и Люси. В нынешнем отборе мага С-ранга участвовало много волшебников, поэтому Макаров решил сделать первый этап групповым. Если отряд не сможет одолеть экзаменатора, то они не проходят дальше. Ваше везение крайне плохое. Не советую играть в карты и в иные азартные игры. Макс, завопил Нацу, бездумно бросаясь на меня. Сегодня-то я тебя точно одолею. Грей понял, что с Нацу договариваться бессмысленно, поэтому просто стал подстраиваться под Розово-Волосова. Весь пол, кроме той его части, по которой бежал драконоборец, покрылся льдом. Не хочет, чтобы я куда-то уходил и заставляет меня драться с Нацу. Быстро вскинув руку на манер пистолета, отправил в Нацу заклинание пуля света. Оно попало ему прямо в лоб, и паренек споткнулся. Это привело к тому, что, пытаясь восстановить равновесие, Розово-Волосый наступил на лед и уже в следующее мгновение катился ко мне на животе, запрыгнув прямо на спину Нацу, из-за чего она издала какие-то подозрительные звуки, оттолкнулся и, используя парня как сноуборд, покатился в сторону Грея и девочек. Те не теряли времени даром. Поняв, что с Нацу уже все, решились на совместную атаку. Удивительно, но Драгнила не пожалела даже Венди. Чем-то на днях успел ей насолить. В мою сторону устремился поток воды, созданный одним из духов Люси, мощь которого заметно усилил рев Венди. И в довершение ко всему эта волна стала ледяной благодаря работе Грея. С помощью браслета с заклинанием полета, я просто пролетел совместную атаку ребят, не забыв прихватить с собой и Нацу. Следом по макушкам магов прилетела такая же пуля, которую получил и Драгнил. Венди и Люси вскрикнули от неожиданности, а Грей сразу же послал в мою сторону град ледяных стрел, еще и самонаводящихся. Почувствовав боль в руке, посмотрел на нее и увидел, как меня пытается прокусить Нацу. Тут же прикрылся им от стрел Грея, которые Розово-Волосого превратили в ледяную статую самого себя. Приземлившись, еще раз выстрелил из пальца магии света по троице волшебников. Через некоторое время на их лбах невооруженным глазом можно было разглядеть шишки. Вся четверка, тяжело дыша, прислонилась к одной из стен просторной пещеры, в которой все это время и велось сражение. И это все, спросил я, засунув руки в карманы. «Мы сражаемся с тобой больше часа», — возмутилась блондинка. После ее выкрика Грей с решимостью во взгляде все же смог подняться на ноги. Направив руки в мою сторону, парень сказал: «Рано или поздно я стану таким же, как и ты. А сейчас позволь набраться опыта, Макс». С потолка упала огромная сосулька прямо на то место, где я стоял. «Попал?» Грей даже сам удивился этому факту. «Не совсем», — ответил ему, спокойно проходя через разбитую сосульку. «Это магия фазирования. Ею владеет мастер Боб из Голубого Пегаса. Классная штука. Во время сражения я использовал разные виды волшебства. Делал это потому, чтобы, как и сказал Грей, ребята набрались опыта». В тот момент, как Грей моргнул, я оказался прямо перед ним. Моя рука устремилась к его лбу. Маг хотел отступить, но не успел. Я был быстрее него. Ткнув пальцем по лбу парня, произнес: «Зачем тебе быть мной? Почему бы не быть собой? Зачем тебе становиться вторым Максом, когда ты можешь быть первым Греем Фулбастером, величайшим магом с элементом льда?» «Ха!» Выдохнув, Грей упал на задницу. Посмотрев на меня, он ответил: «Я подумаю над твоими словами». «Вот и славно», — улыбнулся я. «К сожалению, вы провалились, поэтому до следующих испытаний не допущены». «Я еще не», — зарычал Нацу, поднимаясь на ноги. Направив руку в сторону Драгнила, стрельнул между его ног новой пулей из света. Только на этот раз она была в разы мощнее. В земле образовалась дыра с шириной в кулак и глубиной примерно в метр. «Я понял», — сказал Нацу и вновь прислонился к стене. «Надо же ее держать, а то упадет же». Из туннелей мы выбрались самыми последними. Другие маги уже давно успели пройти испытания и сейчас набирались сил для следующего этапа. Своими усиленными чувствами я ощутил, что на остров Тенрю, в котором и велось испытание на мага С-ранга, скоро прибудет гость. Об этом сообщила и неожиданно появившаяся прямо в центре временного лагеря Мавис. «Гость, кто это?» – спросил Макаров. «Тенрю был частной территорией, целиком принадлежащей нашей гильдии. Рядом нет ничего, что могло бы привлечь сюда случайных путников. Вероятно, акнология», – пожал я плечами. «Хоть где-то пригодились мои знания о будущем. Честно, не особо рассчитывал на то, что этот дракон тут объявится». «Акнология», — вскрикнул Макаров, и тем самым он уведомил всех в нашем лагере о личности неожиданного гостя. Нацу буквально воспылал, когда услышал имя старого врага своего приемного отца. Другие драконоборцы не отставали от него. Вероятно, думали отомстить этому ящеру за уничтожение драконов. «Ребята», — обратился я к магам, желающим сразиться с акнологией, «давайте как-нибудь в другой раз». «Хорошо», я не стал слушать их протесты, а просто взмыл в небо. Моя рука тут же увеличилась в размерах. Магия Титана, любимое волшебство старика. В следующую секунду кулак поразил голову темного ящера. Он появился перед островом совершенно внезапно. Летел на такой скорости, которую выдать не могу даже я. Но, судя по всему, реакция у акнологии не соответствует его возможностям. Иначе бы он смог увернуться от такой прямолинейной атаки. Массивное тело дракона рухнуло в море, поднимая многометровые волны. Тут же акнология оттолкнулся от дна и попытался откусить мою увеличенную руку. Не дал ему это сделать, резко отменив волшебство Титана. Пасть акнологии прокусила лишь пустоту. Дракон, зависший в воздухе напротив меня, несколько секунд изучал мою персону. Я тоже внимательно его рассматривал, пытаясь понять, смогу ли выстроить защиту против его противной способности. Во время того, как ударил его, почувствовал, что крылатый ящер подсознательно поглотил часть моей магии при контакте наших тел. Даже разделение не смогло от этого защитить. Действительно, как и говорил Айрин, он стал драконом магии. После небольшой паузы акнология взревел. Мощи его простого рева оказалось достаточно, чтобы без всякой магии создать опасную для обычных людей ударную волну. Чтобы защитить остров Тенрю, хлопнул ладонями и разбил одну ударную волну об другую. Во взгляде ящера вспыхнул интерес. Даже моя первая атака не смогла его так поразить, как демонстрация невероятной физической силы подобным образом. Заметив боковым зрением, как в небо взмыли драконоборцы, я решил отлететь от острова Тенрю как можно дальше. Чтобы акнология полетел следом за мной, хорошенько полыхнул магией убийц драконов. Интерес в его взгляде сменился на желание тут же прикончить меня. Он совершил резкий рывок, от которого я едва успел увернуться. Его когти пролетели от моего тела всего лишь в метре, что, учитывая размеры дракона, вообще какое-то смешное расстояние. Справившись с привлечением внимания, полетел в сторону континента, к безлюдной его части. Но так как, благодаря рывкам, этот ящер вполне мог меня догнать, приходилось применять магию, чтобы не стать его закуской. В первое время прямо перед смыкающейся пастью дракона я уходил с помощью короткой телепортации, а вот чуть позже, когда этот ящер все же смог протаранить меня своей мордой, вначале усилил вокруг него сопротивление воздуха, а потом еще попытался с помощью разделения ополовинить его скорость. К удивлению, все получилось. Так как я применял усиление и разделение в связке волшебством убийц драконов, то смог продавить магическое сопротивление своего оппонента. На волне успеха попытался еще и забрать часть его магической силы. Вот это уже сделать не вышло. Но я подобному исходу не особо расстроился. До того, как поединок начался, Мавис подключила меня к своему телу. По факту я сейчас использовал бездонный источник магической силы, так что выдохнуться первым от затрат энергии не должен. Правда, подобные фокусы сильно нагружали тело и душу. По-настоящему стало обидно тогда, когда скорость технологии начала нарастать. Аура вокруг тела дракона подтачивала мою магию. Он буквально впитывал из навешанных на него заклинаний магическую силу, тем самым разрушая их. Во время полета пришлось несколько раз обновлять волшебство. Когда мы достигли безлюдных гор, которым название очень подходило, я резко приземлился. Акнология последовал за мной. Только вот его посадка вызвала небольшое землетрясение. Мгновение, и вместо крупного дракона передо мной стоит темнокожий длинноволосый человек в потрепанном плаще. «Ты отсрочил свою смерть, но не избежал ее», — сказал он перед тем, как сделать резкий рывок ко мне. «Скорость, при которой он способен осознанно сражаться, ниже моей максимальной, но вот подобным рывкам надо всего лишь задать нужное направление и тогда». Вот и все. Акнология нахмурился, не обнаружив на своей руке моей крови. «Я сегодня во второй раз продемонстрировал магию фазирования. Спасибо Бобу за доступ в его библиотеку. Дракон в человеческом обличии каким-то чудом успел обернуться, чтобы заблокировать удар, направленный в его голову. И этот гад даже не пошатнулся от моей атаки в полную силу, хотя землю под нашими ногами ударная волна вообще снесла». Выпрямив ладонь, Акнология хотел проткнуть меня ею, словно она была каким-то копьем, только вот его рука вновь прошла через мое тело насквозь. Я шагнул вперед, чтобы оказаться за спиной врага, желая сделать ему подсечку. Противник начал падать на бок, но прямо в этот же момент повернул свою голову в мою сторону и неожиданно использовал заклинание рева. Его атака была даже быстрее того, что могут выдать Стинг или Лаксус, быстрее света или молнии. Поэтому я не был удивлен тем, что часть плоти с моей руки его рев сумел слезать. Игнорируя с помощью одного из магических колец боль, я одновременно задействовал несколько видов магии. Во-первых, с помощью света и трансформации начал залечивать свою рану, во-вторых, атаковал Акнологию в ответ. До того, как он окончательно успел упасть на землю, моя пятка погрузилась в его бок, ускоряя противника. Столкновение дракона и земли образовали 10-метровый кратер на последней, но на этом я не закончил. С помощью нового удара по Акнологии, послал в него разделение. Хотел ополовинить тело дракона, но его магическое сопротивление отлично подавило атаку, и на животе противника выступило лишь несколько капелек крови. Воспользовавшись моментом, противник успел подняться на ноги и вновь замахнулся для удара. Привычным образом используя фазирование, в очередной раз хотел пропустить атаку противника через себя, только вот неожиданно ощутил всю силу его удара на корпусе. С невероятной скоростью отлетев от Акнологии, врезался в ближайшую гору. Встав, вытер кровь с уголка губ. «Ты смог приспособиться к магии фазирования», — произнес, покрываясь письменами, которые должны были послужить хоть какой-то защитой для моего тела. «Так вот что это за фокусы были», — усмехнулся дракон. После своих слов противник применил неизвестную мне магию. Земля под ногами взорвалась. Меня поглотил столб света. По ощущениям это было похоже на то, будто по мне ударили ослабленной версией блеска фей. Неприятно, но пострадал не сильно. Успел разделить силу заклинания, а от оставшейся мощи защитили письмена. Сорвав с себя плащ, рванул в сторону Акнологии. Он также побежал ко мне навстречу. Наши кулаки ударились друг об друга. Только вот от этого плечо и суставы по всей руке адски заболели. Кожа от попытки помериться с силами с Акнологией полопалась. Дракон с кровожадной улыбкой замахнулся для нового удара, к как я брызнул в него кровью со своих ран. Почуяв опасность, противник отскочил в сторону. А ведь ранее во время полета я еще специально воздействовал на его ощущения, чтобы уменьшить подозрительность. Скоро он поймет. Пара капель все равно попали на лицо Акнологи. Стерев их ладонью, дракон с недоумением принюхался к собственным пальцам. Что это? Похоже на магию убийц. Внезапно его будто бы осенило. С самого начала ты меня травил. Твой самый первый удар запустил в мое тело яд. Полет к безлюдным горам также нужен был для того, чтобы во время него яд как можно сильнее ослабил моего врага. Правда, по ощущениям, пока что получается не очень. Хотя я ясно чувствую свою силу внутри его тела. И то, как Акнология до этого, сам того не понимая, подсознательно защищался от моего воздействия. Сейчас, когда он все осознал, защита стала еще более агрессивной. «Раз ты уже все понял, то тогда мне нет смысла пытаться делать это скрытно», — сказал я, направляя руку в сторону врага. «Секрет убийц драконов. Гидра. Из земли вокруг меня вырвалось больше двух десятков гейзеров с фиолетовой субстанцией. Каждая капля, что падала вниз, убивала любую растительность на небольшом от себя расстоянии. Практически сразу же у гейзеров сформировались драконьи головы. После взмаха моей руки они раскрыли свои пасти и сразу же направились в сторону Акнологии. Дракон ударил перед собой кулаком и выкрикнул. Взрыв. Ближайшие к нему головы разлетелись. На мгновение из-за этого я потерял своего противника из виду. Уже в следующую секунду Акнология был практически прямо передо мной. Создав вокруг себя купол из яда, думал, что защищусь от удара дракона. Как он удивил меня тем, что просто беспечно решил пройти через отраву. Его ладонь потянулась к моей шее. Перед Акнологией появились панели архива, но они не задержали врага даже на мгновение. Его рука оказалась на моей шее и уже готова была сдавить ее, как с помощью короткой телепортации выскользнула из схватки врага. Возник позади в десятке метров от Акнологии, но он, повернувшись, устремился чуть в сторону. Избегая пасти драконов, противник почти добрался до моего настоящего тела, скрытого под иллюзией. Отпрыгнув назад, сам продемонстрировал то, что владею магией взрыва. Только вот ее мощи не хватило, чтобы даже поцарапать Акнологию. Он вновь хотел схватить меня за шею, как на мгновение замешкался. Воспользовался этим, чтобы ударить противника по колену, а потом дать пяткой ему в лицо. Это заставило моего врага всего лишь упасть на спину. Но я не собирался останавливаться. Новый удар в живот и повторная попытка поделить Акнологию на нижнюю и верхнюю половину. Рана на этот раз получилась практически сантиметровой глубины. Я правильно угадал, что заминка возникла из-за действия моего яда. Чтобы усилить его эффект, направил в открытую рану Акнологии поток яда из рук. Противник на этот раз не решался так беспечно контактировать с ним, поэтому перекатился в сторону. Так как раньше мой оппонент прошел через сферу, состоящую из яда, и сейчас катается по земле, полностью пропитанный им, невелика потеря. Когда враг собирался встать, прихлопнул его увеличившейся ладонью, и тут же пожалел об этом, потому что в ответ Акнология проделал в моей руке сквозную дыру. В следующую секунду почувствовал, что враг становится гораздо теплее. Не мешкая, вновь телепортировался от него в сторону. Правда, особо не помогло. Волна пламени, эпицентром которой был Акнология, все равно меня слегка подкоптила. Она также выжгла всю землю и уничтожила направившиеся на противника драконьи головы. Только это было бесполезно, так от моего яда не избавиться. Это вскоре понял и Акнология, когда вместо жидкости поле нашей битвы накрыл газ фиолетового цвета. Рыкнув, Акнология со злостью посмотрел на меня, но сделав шаг в мою сторону, дракон резко выблевал кровь. Дрожащей рукой он провел по рту и с удивленным видом спросил у меня, что это? Потянуть время? Всегда пожалуйста. Мы с тобой оба антимаги, своеобразные. Ты поглощаешь часть магии с атак, я тоже так могу, но сейчас сотворил с тобой кое-что другое. В моем яде антиэфирные частицы. Они попали в твое тело и сейчас буквально лишают магической силы, а также ослабляют плоть. Когда ты превратился в человека, весь тот яд, что был в твоей драконьей форме, перекинулся на это тело. Хоть для дракона его бы не хватило, но вот для человеческого облика. Акнология тут же попытался трансформироваться в свою драконью форму, чтобы ослабить эффект моего яда. Не смог. И я знал, что так будет. Не зря проводил эксперименты с Эйрин. В следующую секунду он раскрыл рот, чтобы применить на мне свой рев, но неожиданно закашлялся. Наконец-то яда в его теле стало достаточно, чтобы практически полностью подавить иммунитет. Упав на колено, противник схватился за сердце. «Что это за чувство?» – спросил он меня. «Наверное, горечь поражения», – чуть задумавшись, ответил ему. «Да, точно», – Акнология улыбнулся. «Не помню, когда в последний раз проигрывал». В следующую секунду дракон засмеялся. Делал он это секунд 10, пытаясь не обращать внимания на кашель и потоки крови изо рта. «Эй, проклятый!» – обратился ко мне Акнология, чуть успокоившись. «Буду ждать на том свете. Смотри, не задерживайся. Одному там будет скучно. Ха-ха-ха». Его смех прервался в тот момент, когда я взмахнул рукой. Волна разделения сорвалась с моей конечности и очень скоро все же ополовинила этого дракона. Следом на трупе врага сконцентрировался ядовитый туман, который полностью разъел остатки Акнологии. «Я же говорил, что сильнейший!» — крикнул, задрав нос, когда приземлился через некоторое время на острове Тенрю во все том же временном лагере, где меня ждали товарищи из гильдии. «Макс!» — произнеся мое имя, Нацу ударил по лицу. К удивлению всех, его атака смогла повалить меня на землю. Когда я поднялся на ноги, розоволосый начал ругаться. «Это должна была быть наша месть. Зачем ты отобрал у нас возможность отомстить за родителей, Макс?» Нацу вновь хотел меня ударить, но его кулак перехватил Макаров. Внимательно пройдясь по мне взглядом, он спросил. «С тобой все хорошо, лучше и не бывало, старик». Показал я ему большой палец. Через секунду на руке возникла трещина, из которой вырвался золотой свет. Вот и все, подошел к концу сюжет. И пора прошептать «прощай уже». Не буду излагать весь долгий путь. И сокращу рассказ чуть-чуть. «Макс». Маги хвоста феи тут же окружили меня. С обеспокоенным видом начали крутиться возле нас с Макаровым, желая как-то помочь. Вскоре они вспомнили, что в гильдии есть первоклассный целитель. Тут же из толпы волшебников ко мне выбежала Венди. Ее ладони засияли, и она приложила их к моим ранам. Практически сразу же девочка нахмурилась. «Это бесполезно, Венди», — покачал головой Бикслоу. «Макс умирает. Процесс не остановить». Вместе с его словами на моем лице возникла новая трещина, через которую тоже вырвался золотой свет. Похоже, он прав», — обведя взглядом собравшихся, изрек я с улыбкой на губах. «Настало время прощаться. Жил да был, поживал герой один, что от зла целый мир освободил. Воспоминания минувших дней воссозданы в истории моей». Из толпы ко мне выбежала Кагура. Обняв, она подняла взгляд и спросила: «Это же просто очередная твоя глупая шутка, так ведь? Акнология не мог нанести тебе настолько серьезные раны. Ты же никому не проигрываешь, ты же сильнейший». Когда я нежно погладил Кагуру по волосам, в ее взгляде мелькнуло осознание, и в следующую секунду девочка беззвучно заплакала. «Но почему?» «Путешествию конец пришел. Погрузился герой в глубокий сон, мир и покой оставив людям в дар, чтоб больше бед никто не знал». Я взглянул на Макарова, который тоже был готов вот-вот пустить слезу. «Знаешь, старик, прискорбно, что иногда у людей бывают отцы, но их словно бы и нет», — вспомнил я свою прошлую жизнь. «К счастью, получается и так, что роль отца занимает кто-то другой. Спасибо, что заботился обо мне». Макаров все же не удержался. Прикусив губы, он пустил слезу. Я же, наоборот, улыбнулся еще шире. «Утянет за собой течение лет, прошлых дней следы сотрет навек. Дорога, что по жизни нас ведет, травою порастет». Взглянув на Лаксуса, пауза и Року, продолжил: «На самом деле, я ни о чем не сожалею. В этой жизни у меня были славные друзья, готовые помочь в любой сложной ситуации». Я почувствовал, как количество трещин на теле резко стало больше. «Это значит, что времени у меня совсем немного. А еще у меня были замечательные товарищи», — обратился я к остальным магам хвоста феи, взглянув на них. «Благодаря вам у меня столько прекрасных воспоминаний». Наклонившись к Кагуре, я прошептал ей на ухо: «Но больше всего я рад, что у меня есть такая замечательная сестра, что все это время заботилась о своем глупом братике». Я вырвался из ее объятия и отступил на шаг. Трещины покрыли практически все тело. Вымолвив слово «прощайте», разлетелся на золотые частицы, что были чистой энергией. «Все, что в тебе восхищало, твои воля, слова и мужество, живет в глубинах души сокровенных у меня и не умрет». Несколько лет спустя Макаров, Фрид, Уоррен, Кагура, Леви и Роук были разбужены прямо посреди ночи. Волшебники ощутили, что кто-то использовал архив для отправки сообщения. Когда же панель этой магии оказалась развернута, члены хвоста феи увидели поразительную надпись, которая пробирала до мурашек. «Я сильнейший, и почему я должна согласиться принять тебя?» — спросила маленькая черноволосая девочка, обращаясь к мальчику перед собой. «Потому что я сильнейший», — задорно ответил он. «Сильнейший?» — нахмурилась девочка. «Да, ибо ни на небесах, ни на земле, ни между ними нет никого, кто мог бы поколебать мое величие. Ха-ха-ха-ха».